Елена Полонская. Легенда о потерявшихся. Ура! Ура! Купаться! Мам, ну еще немножко. Смотри, смотри, стрекоза! Полная женщина с усталой кожей опускается на траву. Да, конечно, можно еще немножко. И какая замечательная стрекоза. И еще эти солнечные зайчики на воде. И весь этот желто-зелено-июльский день. И ближайшие 2 недели, когда будет солнце на пятнистой сосновой коре, и пескари на отмелях, и смоляной запах леса, и облака в жарком небе. А когда младшие набегаются и уснут, они вдвоем пойдут на берег, под звезды. Время от времени звезды будут падать, и она загадает желание. Она каждый год загадывает одно и то же. Пускай глупо, пускай невозможно. Упала последняя звезда, а остальные растворились в темно-синем небе, так что оно стало вначале молочно-серым, а затем розово-голубым. Сквозь сосновые иглы пробрались первые горячие лучи. Вниз к реке покатились клочья тумана. На широкой ветке среди хвои засыпала маленькая дриада. Она перевернулась на живот, потянулась и попросила: «Мам! Расскажи еще раз о потерявшихся!» Та, к которой она обращалась, мягко стекла по стволу, откинула за уши золотисто-зеленые волосы и удобно устроилась в развилке между сучьями. «Раз в году, летом, в наш край приходят потерявшиеся. Никто не знает, откуда они берутся и куда уходят. Потерявшиеся похожи на нас, но они другие, чужие нам. И все им здесь чужое. Они ранят ноги о корни и камни. Они могут захлебнуться в реке. Их кусают комары и муравьи. Их кожу жжет солнечный свет. Ни лес, ни вода, ни воздух не принимают их. Но потерявшиеся этого не замечают. Днем они купаются, ловят рыбу, хохочут и кричат на весь лес, а ночами поют песни у костров. На какое-то мгновение им кажется, будто мир и они одно целое. Они загадывают желания, глядя на падающие звезды, и бросают в реку монетки, чтобы вернуться следующим летом. Но звезды не выполняют желаний, они просто падают. А монеты засасывает песок и ил. Потому их и зовут потерявшимися, потому что они потеряли свой мир, наш с тобой мир. Они мечтают вернуться. Им кажется, что вот-вот лопнет какая-то тонкая пленка, и все встанет на свои места. Оттого они и смеются. Но это все равно, что пытаться войти в лес, отраженный в реке. То, что кажется тонкой пленкой, на самом деле всего лишь поверхность воды. Оттого в глазах, на самой глубине у них печаль. Но они вернутся. Позже и иначе. Они это называют «в другой жизни», а мы говорим «просто в жизни», «в настоящей жизни». «А вдруг они и в другой жизни тоже потеряются? Вдруг они так и не найдут дорогу?» «Конечно же найдут и вернутся. Вернулись же мы с тобой». Елена Полонская. Легенда о потерявшихся. Миниатюру читал Олег Булдаков.